Глава четвертая. Я должна найти убийцу, хоть какую-то зацепку. Мне нужен след. Анфиса сосредоточенно посмотрела перед собой. Если бы кто-то наблюдал за ней в этот момент, то заметил, каким мистическим лунным светом вспыхнули ее глаза. Есть! Анфиса стремительно взметнулась вверх и в три прыжка оказалась в другом районе города, возле старого заброшенного кафе, неподалеку от оживленной трассы. Не теряя ни секунды, Анфиса решительно подошла к запертой железной двери заведения и резко ударила по ней кулаком трижды. Темнокожий охранник приоткрыл дверь и, окинув взглядом Анфису, сделал шаг в сторону, пропуская ее в помещение. «Следственный комитет!» Анфиса сунула в лицо охраннику удостоверение. «Так уже были?» Вяло ответил тот. «Я из другого отдела», — ответила Анфиса, не останавливаясь и уверенно прошла по коридору. «Я знаю, где это произошло», — остановила она охранника, который хотел проследовать за ней. «Как хотите, там налево, возле холодильной камеры», — крикнул он, но Анфиса уже открыла дверь в кухню. Анфиса осмотрелась. Было заметно, что с того момента, как побывали здесь официальные сотрудники органов, в помещении никто из посторонних или работников кафе больше не заходил. Место, где обнаружили тело, было также очерчено мелом. Анфиса сразу же, как и в первом случае, приложила ладони к полу. «Есть! Неужели получилось?» Пронеслась неуверенная мысль. Анфиса обладала удивительным талантом находить любые следы, независимо от обстоятельств. Этот талант привел ее в особый отдел необычных профессионалов примерно полгода назад. Отдел этот был довольно специфическим местом работы, куда попадали лишь избранные специалисты, обладающие уникальными способностями и навыками. Именно здесь Анфиса познакомилась с Олегом, который получил задание ввести ее в курс дела и стать ее наставником. Их рабочие места располагались рядом друг с другом в просторном кабинетном помещении, оборудованном современной техникой и удобствами для комфортной деятельности сотрудников. С первых дней своей работы Анфиса часто сталкивалась с ситуациями, вызывающими недоумение и непонимание. Она привыкла полагаться исключительно на собственные силы и способности. Однако теперь ей приходилось учиться взаимодействовать с коллегами и принимать помощь опытных товарищей. Олег оказался идеальным помощником и учителем для нее. Он терпеливо разъяснял сложные моменты, помогал разобраться в тонкостях расследования и раскрывал перед ней новые горизонты профессионального роста. Благодаря поддержке Олега и собственному упорству, Анфиса быстро освоила особенности службы в особом отделе и стала ценным членом команды. Ее умение видеть скрытые следы и находить важные улики стало незаменимым инструментом в работе подразделения, а сотрудничество с Олегом превратилось в крепкую дружбу и продуктивное партнерство. «Ты со мной хотела поговорить?» Услышала Анфиса голос, который доносился откуда-то сбоку, и от неожиданности, слегка вздрогнув, сразу же обернулась на звук. Где-то под потолком зависла полупрозрачная оболочка некогда молодого парня, а в области груди зияла разорванная рана. «Ты расскажешь мне, что произошло и кто это сделал?» Анфиса подошла к призраку. «Я расскажу, что знаю». Парень переместился и завис прямо перед Анфисой. «Ты красивая», — проговорил он, рассматривая ее. «Скажи, что же красивая», — Анфиса фыркнула. «А ты слишком странный для призрака», — добавила она. «Я фотографом работаю. Работал. Поэтому поверь мне, ты красивая. Твоя внешность необычная, завораживающая, особенная. При взгляде на тебя ощущается нечто таинственное, загадочное. Если бы ты захотела, то легко смогла бы сделать карьеру модели», — настаивал парень. «Ладно уж, верю. Красивая так красивая, пожалуй, я соглашусь. Теперь давай ближе к делу», — поторопила призрака Анфиса.